Глава третья. Оля. Такси высадило меня на пустую ночную улицу моего родного городка. Отсюда я сбежала несколько лет назад, поклявшись больше никогда не возвращаться. И вот снова стою перед этой проклятой старой панелькой, глядя на облупившиеся стены подъезда, которые за последние годы, кажется, стали еще уродливее и мрачнее. Ноги словно приросли к асфальту, и я не могла заставить себя шагнуть вперед. Пульс снова участился, а ладони вспотели, когда я достала из кармана телефон и набрала номер матери. Гудки показались бесконечными, сердце забилось быстро и нервно, но вскоре трубку подняли. «Да, Олечка». Голос мамы был усталым, но в нем прозвучали облегчение и тихая радость. «Ты уже приехала? Все хорошо?» Я сглотнула ком в горле, едва не расплакавшись снова от одной лишь мысли, что мне снова придется увидеть отчима. Маме я написала смс-ку в перерывах между бесконечными звонками Руслана. Кажется, она так обрадовалась, что мне даже стало неловко, что я к ней приехала не просто в гости, а потому что бегу от подонка, предавшего мое доверие. «Мам, я... Да, я здесь, возле дома. Просто не решаюсь зайти. Этот там? Доченька, не бойся, он давно не пьет. Все хорошо, правда. Заходи спокойно. Он тебя не тронет, я обещаю». Я устало выдохнула, кусая губы, чтобы не закричать в трубку, что все ее обещания ничего не стоят. Никогда не стоили. Хотела бы я сказать, что могу понять ее, но... Нет, даже спустя годы не могу. Как можно встать на сторону мужика, а не на сторону собственного ребенка? «Мам, я правда боюсь. Может, я где-то до утра посижу?» «Нет, иди домой, Олечка. Я в ночь сегодня на смене, а он уже спит, не переживай. Он давно изменился, поверь мне». В ее голосе послышалась привычная нотка оправдания, и я ощутила, как больно защемило в груди. За эти годы ничего не изменилось. Мама всегда оправдывала его. Сколько раз я прибегала в полицию, умоляя о помощи, когда он бил ее так, чтобы никто не видел синяков. Сколько раз полицейские приезжали и уходили ни с чем, потому что мама говорила, что я фантазирую, просто пытаюсь привлечь внимание. А однажды пожилой дежурный полицейский даже ухмыльнулся мне в лицо. «Нравится тебе мамин ухажер? Не морочь голову взрослым дядям, иди лучше книжки почитай». После этого по городу разлетелись слухи, будто я, подросток, влюблена в отчима. Я была готова тогда сквозь землю провалиться от стыда и унижения, а он, мамин муж, этим наслаждался. С улыбкой смотрел на меня, ловя мои полные слез глаза и боль, спрятанную внутри. Знал, гад, что я ничего сделать не могу. Кто мне поверит? Мама уговаривала меня потерпеть, что это скоро закончится, брала удар на себя, прятала меня у соседки, умоляла никому не сообщать, потому что нам было некуда идти. А я готова была идти хоть на теплотрассу, лишь бы не с этим уродом в одном доме. Но ничего не заканчивалось. Из раза в раз и все повторялось по одному и тому же сценарию, и я была бессильна. Когда я заикнулась маме о том, что хочу уехать, она поддержала меня так рьяно, что было даже слегка страшно. Она, как мать, пыталась меня уберечь. Заняла денег, откладывала то, что могла, но отправила меня в Москву хоть с каким-то запасом средств. Я поклялась себе, что вернусь в свой родной город только за тем, чтобы забрать маму из этого ада, но сложилось все через одно место. «Оля, ты меня слышишь?» Голос мамы вывел меня из тяжелых воспоминаний. «Да, слышу, мама. Ладно, я иду». «Умница моя, все будет хорошо. Утром увидимся», сказала мама и отключилась. Я судорожно вдохнула холодный ночной воздух, толкнула тяжелую дверь подъезда и вошла в затхлый полумрак. Пахло сыростью, дешевым алкоголем и табачным дымом, как и год назад. Даже надписи на стенах остались прежними. «Витек – козел» и «Ленка, я тебя люблю». Остановилась на секунду перед дверью квартиры, сглатывая горький ком в горле, и осторожно нажала звонок. Дверь распахнулась почти сразу, и меня ударил знакомый запах перегара и грязного тела. Передо мной стоял Дмитрий, опухший, небритый, в засаленной майке-алкоголичке, с отвисшими коленками и застарелыми пятнами. Он посмотрел на меня мутными глазами, из которых медленно вытекало узнавание и злость. «Явилась», — процедил он с отвращением, окинув меня презрительным взглядом. «Шлюха нагулялась и обратно на мою шею приползла. Меня передернуло от мерзости и злости одновременно. Я отчаянно пожалела, что не нашла другого выхода и приехала сюда». Грудь сдавила от страха и ненависти, которые я испытывала к этому человеку. «Я к маме приехала. Тебя это не касается». Старалась я говорить спокойно, но голос дрожал. Он шагнул вперед. От него воняло перегаром и потом так, что меня замутило. «Ко мне ты приехала, сучка неблагодарная!» Прошипел он, уткнувшись лицом почти в мое лицо. «На мою шею снова сядешь, как и мамашка твоя. Обе одинаковые твари. И где только вас таких берут?» Я попыталась отступить, но он схватил меня за локоть, впиваясь пальцами до боли. Я вскрикнула, пытаясь вырваться. «Отпусти меня! Не смей прикасаться!» — крикнула я, резко дернув руку и отступив назад. «Ты пьяный! Ложись спать!» Он усмехнулся, сжимая кулаки так, что костяшки побелели. «Ого, какая борзая стала, а! Раньше тебя не смущало, когда за мной бегала, полицию приводила. Тогда прикидывалась овечкой невинной, а сама глазки строила мужикам взрослым. А теперь что, выросла? Или больше никто не ведется на твое невинное личико, а?» Все внутри меня сжалось от боли и ярости. Он опять выставлял меня виноватой, выворачивал реальность наизнанку, наслаждаясь моей беспомощностью и болью. Он всегда так делал. Всегда. «Заткнись!» — закричала я, чувствуя, как слезы снова застилают глаза. «Просто замолчи! Ты прекрасно знаешь, как было все на самом деле! Урод моральный!» Дмитрий замер, а потом его лицо исказилось от бешенства. Я не успела даже осознать, что произошло. Он замахнулся и со всей силы ударил меня по лицу раскрытой ладонью. Щеку пронзила резкая оглушающая боль. Мир вокруг мгновенно стал расплывчатым, и я услышала лишь громкий звон в ушах.